«Я не буду госпитализироваться», – прохрипел старик. «Дайте мне спокойно умереть у себя дома, я не хочу, вы все равно не сможете мне помочь». Прямо-таки на слабо берет. Теперь это уже не только наши с Дайгорыном обязанности. Это дело принципа. Мы обязаны ему помочь. Кушино Русан, даю слово, что мы облегчим ваше состояние. За пару суток, заявил я, согласны снова лечь на 2 дня, потом, если захотите, снова подпишите отказ от лечения, и мы отпустим вас домой. Кацураги-сан, вы чего? Прошептал мне Дайга. Ему нужно побыть в стационаре 2-3 недели, не меньше. «Сделаем, как я говорю», — ответил я. «Или вы думаете, что мы с вами вдвоем не сможем справиться за пару дней, Дайга-сан?» Я намекнул ему, что мы приведем старика в порядок за счет воздействия лекарской магии. Заметив мой строгий тон, Дайга быстро согласился. Спорить со мной он не решался. Понимал, видимо, что с этого дня я не просто его наставник по работе в поликлинике. Теперь я его учитель, сенсей, который покажет, как правильно пользоваться магией. «Думаю, пора оформлять госпитализацию», — подытожил Дайга Рен. «Здесь все ясно». «Стоп», — перебил его я. «Нет, Дайга-сан, мы с вами еще не закончили. Не все сопутствующие заболевания выявили у мужчины». «Разве?» — удивился он. «Но я уже осмотрел его сердце и на этом осмотр заканчиваться не должен», — сказал я. «Вот оно. Вот, в чем причина ухудшения состояния некоторых пациентов Дайгарена, как я и думал. Не похож он на того, кто может навредить своей магией. Не лекарская магия людям вредит. Нет, это делает человек, который стал невнимательным из-за того, что у него есть способность к анализу. Вот это мы с ним и обсудим после приема». Я почувствовал облегчение. Да, мой стажер действительно допускал серьезные ошибки, но при этом я понял, что его способности тут ни при чем. А то доводилось мне видеть особо одаренных лекарей, которые умудрялись своими силами снести к чертовой матери все нормальные функции организма почти здорового человека. Дайга Рен не такой, его проблема куда проще, и я смогу ее переучить. Дайга-сан, а мы не поинтересовались у пациента, когда он ходит в туалет, подметил я. Кушино Русан, скажите, если можете, в какое время у вас возникают позывы на мочеиспускание? Днем или ночью? По ночам, едва справляясь с кашлем, ответил старик. Не сплю почти, ссу почти всю. Отец, сделал ему замечание сын, ты на прием у врача. Пожалуйста, веди себя прилично. Все в порядке, остановил его я. Пусть изъясняется так, как ему удобно. Нам важна информация, а не ее обертка. Всю ночь бегаю, пожал плечами Кушино Руджера. Днем таких проблем не бывает, а вот по ночам, я уже устал мучиться от этого. Классическая картина у людей с хронической сердечной недостаточностью, особенно у тех, у кого возникло осложнение. Жаль, что Дайга Рен этого сразу не понял. Тут проблем не только в сердце, но и в почках. Похоже, они повредились из-за нарушений кровообращения в организме. Главный мотор работает из рук вон плохо, поэтому страдает все тело, все органы. Вы правы, Кацураги-сан, кивнул Дайга. Нужно проверить креатинин, мочевину, общий белок. Другими словами, оценить состояние почек. Еще кое-что забыли, напомнил я. Натриуретический пептид. Это белок, гормон, который вырабатывается в предсердиях. Изменение его концентрации в крови является прямым показателем развития сердечной недостаточности. Мы обязаны провести и этот анализ. Ну что, Кушино Русан, ложимся? Мягко спросил я. Договор таков, лежите 2 суток. Захотите, и мы вас отпустим сразу, как пройдет 48 часов. Но до этого момента вы в нашем полном распоряжении. Ладно, вздохнул он. У вас внуки есть? Спросил я. Угу, кивнул он. 2 внучки и 2 правнука. Так, может быть, имеет смысл еще посмотреть на них? Вы же понимаете, что, если мы сейчас вас отпустим домой, вы с ними больше не увидитесь. Прямо сказал я. Но если останетесь у нас, обещаю, смогу дать вам еще 5 лет. Я сразу понял, что Кушино Руджера – человек прямолинейный, простой. Ему лучше изъясняться четко и по делу. Нет смысла говорить, что мы будем бороться за его жизнь и осыпать его прочими абстракциями. 5 лет и точка. Это все, что я могу сделать своей магией. А уж сможет ли он прожить дольше, даже нам неизвестно. Я бы хотел посмотреть, как мои внуки пойдут в школу, промычал он. Ладно, Кацураги-сан, давайте попробуем. 2 дня, Пока что соглашаюсь только на этот срок. Если он закашлялся, видимо, в легких тоже выделялась лишняя жидкость, которая провоцировала выработку мокроты. Если пойму, что за два дня мне лучше не стало, уйду. Договорились, улыбнулся я и пожал ослабевшую бледную руку старика. Черт его знает, зачем я это сделал. Японцы так не делают. Но я готов поклясться, что его этот жест поддержал. Я даже увидел легкую улыбку на его лице. Думаю, нет ничего страшного в том, что я на секунду дал волю своим русским привычкам. Главное, что я заставил его довериться мне, а уж доверие пациента я ни за что не предам. Мы с Дайгороном и Кучики Акимижева оформили направление на госпитализацию. К сожалению, оказалось, что в кардиологии мест нет, поэтому мы положили Кушинору Джера в терапию. В каком-то смысле, это даже к лучшему. Завтра я буду дежурить в терапевтическом стационаре. Смогу влить в Джера массу лекарской магии, которая запросто заведет сердце вновь. Нам пришлось подождать прибытия фельдшеров, которые должны были сопроводить Кушинору в стационар. Старик первым нарушил тишину и произнес: «Вы, первый врач, который пытается побороться за мое здоровье. Когда 20 лет назад я лежал с инфарктом в кардиологии, всем было на меня наплевать. Да я и сам не претендую на какие-то небывалые результаты. Меня ведь не просто так зовут Джера. Девятый сын. Так переводится это имя. Видимо, он подразумевает, что его старших братьев и сестер уже нет в живых. Ничего, мы с вами еще повоюем». «Да, Кушинору-сан», пытаясь подбодрить его, произнес я. «А как же?» Вздохнул он. «Мне теперь воевать больше ни за что, только за свое здоровье». Через минуту в наш кабинет вошел Нода Такеа вместе с коллегами. Они положили Кушинору Джера на носилки и унесли в терапевтический стационар. Сын Кушинору задержался еще ненадолго, чтобы поблагодарить нас. «Спасибо вам, Кацураги-сан», — поклонился он. «Я поверить не могу, что вы смогли его уговорить. Я, если честно, думал, что вы выпишете ему таблетки, и я снова заберу отца домой. Вы уж, пожалуйста, проследите за ним. Я в долгу не останусь, обещаю. Окажу любую поддержку. Только проследите за тем, чтобы ему стало легче». Когда члены семьи Кушинору покинули мой кабинет, я заметил, что Дайгорен выглядит разбитым. Похоже, он воспринял этот прием как свою неудачу. Но мы с ним еще обсудим этот вопрос после. Оставшихся больных я принял самостоятельно. После того, как прием подошел к концу, я похвалил Кучики Акими. «Вы хорошо справились, Кучики-сан», — сказал я. «С завтрашнего дня я буду доверять вам больше пациентов. Быть может, к концу недели, даже позволю одному из вас провести за меня весь прием». «Ох, спасибо, Кацураги-сан», — улыбнулась Кучики. «Это был бы очень интересный опыт. А теперь я попрошу вас, Кучики-сан, заполните всю сегодняшнюю документацию. Сакамото-сан вам поможет. У нас с Дайго-сан есть другие дела», — сказал я. Кучики Акими явно была расстроена из-за того, что мы решили оставить ее в кабинете. Видимо, она хотела пойти со мной и с Дайгореном, но я ей такой возможности не дал и не дам. «Эту беседу мы должны провести наедине. Куда мы идем?» — спросил меня Дайго, когда я начал переодеваться в повседневную одежду. «Поужинаем неподалеку от клиники. Нужно поговорить там, где нас никто не подслушает. Я знаю одно место, Кацураги-сан. Если честно, я был бы рад выпить вина вместе с вами», — сказал он. «Хотите заглушить переживания алкоголем?» — спросил я. «Нет, просто вина хочется», — вздохнул он. «Тут в двух шагах есть ресторан, где подают хорошую еду, и у них очень качественное вино. Если вы не пьете, у них есть свежевыжатый сок. Устроит?» — кивнул я. «Пойдемте». Мы покинули клинику, прошли два квартала и оказались в Ицубиси-кафе. Очень специфическое место, особенно для Японии. Здесь подавали не только традиционную японскую кухню, но также и европейские блюда и выпивку. «Я опять облажался», — вздохнул Дайгорен, когда мы присели за стол. «Не заметил кучи симптомов». «Именно», — улыбнулся я. «Вы понимаете, в чем дело, Дайго-сан? А чего это вы так улыбаетесь? Будто что-то хорошее случилось», — хмыкнул стажер. «Я убедился, что ваша магия не наносит вреда», — сказал я. «Проблема не в магии, а в вашем видении общей картины. Вы слишком опираетесь на свой анализ и игнорируете другие заболевания. Сегодня вы чуть не пропустили нарастающую почечную недостаточность. Понимаете, к чему я это говорю? Старик бы умер от отказа почек, если бы вы не заметили это осложнение», — вздохнул Дайгорен. «Я подозреваю, что вы столкнулись с такой же проблемой ранее. Вы слишком полагаетесь на свои силы и забываете о том, что нужно еще и знаниями пользоваться. Это и приводит к ошибкам. Не магия вредит людям. Это делаете вы сами. А боже, Кацураги-сан, он резко вскочил из-за стола. Нам нужно что-то с этим делать. Спокойно, Дайго-сан, мы разберемся. Нет, вы не поняли. Воскликнул он. Обернитесь. Кажется, одному из официантов стало плохо. Я выскочил из-за стола и посмотрел назад. Дайго был прав. Девушка, которая нас обслуживала, рухнула на пол и начала биться в конвульсиях. «Врача! Вызовите кто-нибудь врача!» – прокричал один из посетителей. «Наш выход, Дайго-сан. Действовать будем вместе. Только на этот раз время ограничено. Я хочу, чтобы вы больше не допускали ошибок». «Хорошо», – кивнул стажер. «Мы оба рванули к пострадавшей. Однако на этот раз анализ сообщил, что состояние острое. А значит, уже запустился обратный отсчет. Мы можем не успеть помочь ей». Глава 14. Мы с Дайгороном подскочили к рухнувшей на пол девушке. Я практически сразу понял, что с ней случилось. Клиническая картина была предельно типичной для данного заболевания. Однако озвучивать свои мысли я не стал. Сразу приступил к оказанию первой помощи, дав возможности своему стажеру самостоятельно поставить диагноз. Заодно смогу понять, какого рода анализ находится у него в распоряжении. Раз он видит одни заболевания, но при этом игнорирует другие, скорее всего, у него очень точечная способность, наподобие той, которая есть у Купера Уайта. Но с клеточным анализом сложно ставить точные диагнозы, если речь не идет об инфекционных болезнях. Подозреваю, что у него способности более широкого формата. Тело девушки выгнулось, будто она пыталась сделать мостик, а вскоре после этого, наоборот, мышцы начали подергиваться, вынуждая пострадавшую трястись от проносящихся по мышечной системе неадекватных сигнальных волн. Сознание угасло, она закатила глаза и, скорее всего, практически не осознавала, что сейчас с ней происходит. «Эпилептический приступ», — предположил Дайго-рен. «Все верно», — кивнул я и тихо спросил. «Как понял? По клинике или с помощью своих способностей?» «По клинике, разумеется», — ответил он. «Заглядывать вглубь нервной системы я не умею, а это уже о многом говорит. Значит, клеточного и молекулярного у него нет, как и гистологического, судя по всему. Что-то мне подсказывает, что у Дайго самый стандартный анализ, тот, с которого я начинал свою работу в этом мире, то есть органный. Он может рассматривать каждый орган по отдельности, но не способен использовать общий план, как и заглядывать в самые глубины организма. Для начала, первая помощь», — произнес я. «Потом уже будем лечить. Смотри внимательно, если никогда ранее не взаимодействовал с эпилептическим приступом». Я не хотел рисковать и доверять Дайго самостоятельно приводить девушку в чувство. Сейчас слишком острая ситуация, лучше я совсем разберусь самостоятельно. А он походу пояснит, что думает по поводу этой ситуации. Большинство людей считает, что больным, подвергшимся эпилептическому приступу, нужно сразу же засовать что-то в рот, ложку или шпатель, к примеру, якобы необходимо разжать челюсть, но на самом деле этого делать нельзя, ни в коем случае. Осложнение от такой помощи может быть куда больше, чем пользы. Как минимум, больной может сломать зубы. Уж не знаю, откуда пошли такие заблуждения, но люди массово верят, что именно так и надо оказывать помощь больным с эпилепсией. Более того, некоторые еще умудряются заливать пострадавшему в рот воду и лекарства, из-за чего тот запросто может погибнуть из-за аспирации. Это когда пища или жидкость попадает в дыхательные пути вместо пищевода. Также видел, как однажды группа людей силой пыталась сдержать приступ, будто, если прижать руки и ноги, напряжение мышц сойдет на нет. Да как бы не так, если приложить силу к уже сокращенным мышцам, есть вероятность порвать их, привести к отрыву связок и сухожилий или даже переломам костей. Про искусственную вентиляцию легких и массаж сердца я вообще молчу. Тут они тоже излишни. На деле все куда проще. И я начал показывать это Дайго-рену на практике. «Сначала кладем под голову что-то мягкое», — произнес я, затем стянул со стула свою куртку и подсунул ее под затылок девушки. «Засекай время от начала приступа, а я перейду к следующему этапу». На официантке была надета плотная рубашка. Я расстегнул несколько верхних пуговиц, чтобы ей было проще дышать. Дальше оставалось только ждать, позволить приступу пройти, а после этого повернуть ее на бок, чтобы предотвратить риск западения корня языка. Да, это нужно делать только после завершения приступа. Никакими ложками доставать языка прямо в процессе припадка нельзя. Однако я решил не оставаться в роли обычного наблюдателя. Мне известно, как работает эпилептический приступ, так что я могу подействовать на очаги гиперактивности в головном мозге, чтобы помочь пациентке поскорее прийти в себя. «Скорую уже вызвали», — уточнил у окруживших нас сотрудников ресторана я. «Я вызвал Кацураги-сан», — сказал Дайго Рен. «Через 10-15 минут машина будет здесь». Быстро среагировал. «Молодец. Я даже не заметил, когда он это сделал. Я активировал некую смесь из гистологического и клеточного анализа и проник в самые глубины головного мозга официантки. А вот и главная причина приступа. Ее развитие происходит на клеточном уровне. Произошло нарушение баланса между тормозными и возбуждающими системами головного мозга. Из-за этого возбуждающий потенциал резко возрос, и электрические импульсы начали беспорядочно перемещаться по всей нервной системе. Осталось только разобраться, какого рода это эпилепсия. А бывает она трех видов. Я залил в голову пациентки лекарскую магию и восстановил баланс между нейромедиаторами. Стабилизировал мембраны эпилептических нейронов и вынудил специальные структуры насоса откачать лишний калий, который участвовал в развитии патологического состояния. Приступ закончился, я перевернул ее на бок и уже после этого заговорил с Дайгореном. «Что скажете, Дайго-сан, какой, по-вашему, перед нами вид эпилепсии?» Поинтересовался я. «Сомневаюсь, что перед нами идиопатическая эпилепсия», — сказал он. «Если бы она имела такой характер, то есть являлась наследственной, тогда девушка бы знала о том, что такой приступ может случиться, если не принимать препараты. От идиопатической эпилепсии люди страдают с самого детства, верно, и неплохо держатся на антиконвульсантных препаратах», – кивнул я. «А потому возникает вопрос», – я перевел взгляд на других сотрудников ресторана. «С ней уже такое происходило когда-нибудь?» «Она упоминала, что страдает эпилепсией». «Нет», – помотал головой менеджер. «Она работает у нас уже 2 года. Такое произошло впервые. Идиопатическую исключаем», — сказал я Дайгорну. «По крайней мере, временно. В целом, нам вовсе не обязательно разбираться в том, какой вид эпилепсии у пациентки. Этим займутся неврологи, когда ее госпитализируют в клинику. Но проверить навыки Дайго я все равно обязан, а заодно немного помочь своим коллегам и разобраться с причиной приступа заранее. Значит, у нас остается 2 варианта. Заключил стажер, симптоматическая или криптогенная, и какой вариант хуже, уточнил я. Я бы сказал, что оба ничего хорошего из себя не представляют, но криптогенная кажется мне наихудшим вариантом. Почему? Потому что никто не знает, откуда она берется. Это одна из самых труднодиагностируемых болезней центральной нервной системы, верно, кивнул я. А теперь осмотрите ее внимательнее, Дайго-сан. Я уже нашел причину эпилепсии, и вы тоже в состоянии ее обнаружить. Дайго Рен взглянул на официантку, затем я почувствовал, как из него волнами пошли магические колебания. Парень долго рассматривал ее голову, после чего прошептал мне: «Это симптоматическая эпилепсия. Как вы это поняли?» Мы оба старались говорить тихо, чтобы другие сотрудники ресторана не услышали о том, что мы буквально копаемся в головном мозге девушки. «Опухоль», — вздохнул Дайго. «Я только сейчас заметил ее. Новообразование распространилось сразу через несколько участков коры. Вернее, над ней. Верно», — кивнул я. «Органическое повреждение мозга. Это оно спровоцировало эпилептический приступ. И теперь будет провоцировать подобные ему постоянно, пока опухоль не иссекут хирургическим путем. Как считаете, она доброкачественная или злокачественная?» «Вряд ли это рак мозга», — помотал головой Дайго Рен. «У меня чуть уши не завяли. Дайго-сан, чтобы я такого больше никогда не слышал», — поморщился я. «Что, в чем дело?» — удивился он. «Вы же в курсе, что рака мозга не существует», — уточнил я. «Рак — это злокачественная опухоль эпителиальной природы. В мозгу у нас, как вы понимаете, эпителия нет, и развивающиеся там злокачественные образования носят несколько иные названия». «Точно, Кацураги-сан, допустил ошибку», — согласился Дайго Рен. «Но я все же не думаю, что перед нами злокачественное новообразование. Края ровные, размер крупный. Думаю, сама по себе опухоль безвредна. Просто она оказывает давление на нервные клетки, и в целом меняет внутричерепное давление». «Все верно», — кивнул я. «Догадываетесь, что мы с вами можем сделать до прибытия скорой. Хотите сказать, мы способны сделать так, чтобы опухоль рассосалась?» – удивился Дайго. «Нет», – помотал головой я. «Полностью, нет. На это может потребоваться слишком много времени. А мы таким ресурсом не обладаем. Однако немного уменьшить ту часть опухоли, которая оказывает особо сильное давление и раздражает нервные клетки. Вот это, запросто. Так что следите за тем, что я делаю через анализ, и повторяйте за мной». Я приступил к восстановлению нормальной анатомии головного мозга пациентки. Вызвал гибель клеток опухоли и тут же увеличил кровоток, чтобы отправить обломки поломанных клеток в кровоток. Затем заставил печень, селезенку и почки работать активнее, чтобы ускорить уничтожение созданных мной клеточных осколков. Окружающим же казалось, что я просто провожу дополнительный осмотр. Персонал стоял достаточно далеко, чтобы не слышать, о чем мы перешептываемся. Дайго Рен быстро понял, что я делаю, и принялся повторять за мной. К моменту, когда прибыла скорая, девушка уже пришла в сознание, а мы закончили начатое дело. Однако перед тем, как отпустить пациентку со скорой, я на всякий случай пробежался взглядом по ее телу в поисках возможных осложнений эпилептического приступа. Ведь они тоже могут нести прямую угрозу жизни. Травм практически не было. Скорее всего, на ее спине образуется небольшая гематома, но обращать на нее особого внимания не стоит. Иногда эпилепсия провоцирует развитие отека головного мозга, но его признаков я не обнаружил. Причину увеличения внутричерепного давления мы с Дайго уже обнаружили и частично купировали, так что и этот пункт я мог спокойно проигнорировать. Инсультов, тромбозов, шока и аспирационной пневмонии у девушки тоже не оказалось. Значит, пронесло. Все самое страшное уже позади. Единственное, что ей теперь предстоит пережить, это оперативное лечение опухоли. «Что случилось?» – испугалась пришедшая в себя официантка. «Это нормальное состояние для человека, который испытал эпилептический приступ. После возвращения сознания такие больные чаще всего не помнят, что произошло и как они оказались в этом месте. Именно поэтому пострадавшего нельзя оставлять одного. Нужно обязательно дождаться возвращения сознания и объяснить, что случилось». Мы с Дайго кратко рассказали девушке, что у нее случился припадок, а затем помогли фельдшерам поместить ее на носилки. После этого мы в ресторане решили не задерживаться. Настроение для ужина уже было совсем не то. Работники ресторана на прощание поклонились нам с благодарностью, и мы с Дайгороном вышли на улицу. Однако расходиться пока не спешили. Мне было нужно подытожить все произошедшее. «Итак, Дайго-сан, справились вы отлично, и никакого вреда девушке не нанесли, и нашему сегодняшнему пациенту с хронической сердечной недостаточностью тоже», – произнес я. «Как я уже и сказал, все дело исключительно в вашей невнимательности. Вы слишком полагаетесь на свою магию, а она у вас, кстати, находится на самой низшей ступени. Органный анализ, а я смогу как-то развить его еще дальше, чтобы пользоваться теми же способностями, что и вы, Кацураги-сан», — поинтересовался он. «Если бы об этом меня спросил лекарь из моего мира, я бы однозначно ответил, да, но здесь, как мне показалось, уровни магии фиксируются с рождения. У Купера Уайта — клеточный, у Дайгорена — органный. И могут ли они сдвинуться с места в своем развитии? Большой вопрос. Скажу честно, Дайго-сан, я не знаю, сможете ли вы достичь большего. В данный момент имеет смысл думать не об этом. Не увеличить объем силы вам нужно, а научиться виртуозно пользоваться тем, что уже имеете. И этому вы меня научите?» — с надеждой спросил Дайго. «Разумеется», — кивнул я. «Первый урок, который вам нужно начать усваивать уже сегодня. Учитесь смотреть на организм в общем. Не зацикливайтесь на одном органе. Представляете, что произойдет, если к вам придет пациент с ОРВИ, вы осмотрите его легкие и не заметите, что у него, к примеру, рак поджелудочной железы на ранней стадии?» «Да, прекрасно понимаю», — кивнул он. «Но, боюсь, мне может не хватить сил на то, чтобы осматривать каждого пациента полностью. Именно поэтому не полагайтесь только на свою магию. Пока сил у вас недостаточно, пользуйтесь всеми спектрами обследований, а анализ уже направляется на тех пациентов, у которых подозреваются множественные заболевания. Другими словами, вам нужно найти баланс между тщательным осмотром и экономией энергии». «Сложно», — почесал затылок он, — «но концепцию я понял. Спасибо вам, Кацураги-сан. Завтра я дежурю в стационаре», — произнес я. «Предлагаю сходить со мной. Возьмем с собой кучики Акими. Ей тоже стоит поучиться принимать пациентов в отделении. Заодно закончим начатое с Кушинору Джера. Помните, мы обещали старику, что вылечим его за 2 суток. А обещание надо держать. Конечно, закивал Дайго Рен. Я обязательно пойду с вами. Вскоре мы с Дайго разошлись по домам. Он жил очень далеко от клиники. По его словам, путь от дома до работы занимал примерно 2,5 часа. Я порекомендовал ему запросить у руководства служебную квартиру. Так будет удобнее нам обоим. Я смогу проводить для него дополнительные тренировки в любой день, поскольку мы будем жить в одном здании. Следующий приемный день прошел без происшествий. Кучики и Дайго по очереди принимали моих пациентов, а я лишь корректировал их работу. Итак, стажеры, скрестив руки на груди, начал свою лекцию я. За сегодняшний прием я вычленил несколько ваших слабых мест. Наша задача – сделать их вашими сильными сторонами в кратчайшие сроки. Причем слабости у вас прямо противоположные. Кучики-сан, вы слишком медленно и дотошно разбираете симптомы пациента. Лучше для начала составить общую картину, затем поставить предварительный диагноз и уже после начать подробно изучать его, вычленяя все возможные осложнения. В противном случае получается так, что вы слишком много внимания уделяете симптомам, которые не имеют отношения к текущему заболеванию. Тратите драгоценное время и сами себя путаете. Это понятно? Да, Кацураги-сан, поняла вас, кивнула девушка. Вы же, Дайго-сан, наоборот, слишком торопитесь. Ставите диагноз сходу, теряете из виду важные детали, которые могли бы послужить подсказкой. Из-за этого ваш предварительный диагноз может быть неверным, а окончательный – неполным. Как вы понимаете, сопутствующие и фоновые заболевания тоже стоит учитывать, чтобы видеть полную картину. Но в первую очередь нужно заниматься лечением основного. Принято, Кацураги-сан, я это учту, ответил Дайго Рен. Отлично, тогда у вас 20 минут, чтобы попить кофе, и бегом в стационар, скомандовал я. Наши сегодняшние уроки только начались. Ой, вздрогнула Кучики Акими. Кацураги-сан, боюсь, сегодня я не смогу. Почему? Есть планы на вечер, поинтересовался я. Я предупредил вас вчера, что вы можете понадобиться мне сегодня. Не припомню, чтобы вы возражали. Да я и сейчас не возражаю, просто мой жених настоял, чтобы мы с ним сегодня встретились. Я, к сожалению, не могу ему отказать, вздохнула она. Что ж, встревать в ее личную жизнь я не имею права. Однако меня все же расстраивает тот факт, что уже в самом начале стажировки она отходит от заготовленного мной плана обучения. Сегодня в качестве исключения можете не приходить, Кучики-сан, кивнул я. Но в дальнейшем прошу определиться насчет того, насколько для вас в целом важна работа в этой клинике. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Некоторые из моих коллег могли бы прекратить стажировку после этого. Я, разумеется, этого делать не стану. Но все же попрошу немного поднапрячься, пока идет обучение. Ха, хорошо, Кацураги-сан, я подумаю над этим, поникла Кучики Акими. Девушка ушла домой, а мы с Дайгореном направились в стационар. Первым делом прошли в палату нашего вчерашнего больного и приступили к кульминационному этапу лечения хронической сердечной недостаточности. Я попросил Дайго занять Кушинору Джера опросом, а сам принялся приводить его организм в порядок. Это оказалось не так уж и просто. Пришлось потратить чуть ли не половину всего моего запаса, чтобы вернуть прежний тонус сердечной мышцы и ускорить выведение лишней жидкости из остальных полостей тела. Однако уже через полчаса дело было сделано. Старик тут же уснул, поскольку в этот момент трудился не я один. Его организм тоже тратил энергию на восстановление. Но я был уверен на 100%, что уже на следующее утро он почувствует себя совсем другим человеком. «Ловко вы справились», — подметил Дайго, когда мы вышли из палаты Кушинору. Размеры сердца на глазах менялись. А уж как вы изменили тонус сосудов. Сосуды тоже нужно было обработать. Вы ведь поняли, зачем я это сделал. Да, сердце, артерии и вены – это все одна система. Поэтому давление в ней и напряжение камер сердца напрямую зависит от того, как функционируют сосуды. Блестяще, Дайго-сан, улыбнулся я. Лучше я бы и сам не сказал. Я посмотрел за спину Дайгорена и обнаружил, что нам навстречу бежит Кучики Акими. Кучики-сан, удивился я, вы же должны были уйти домой. Я передумала, Кацураги-сан, пытаясь отдышаться, — сказала он. «Решила, что стажировка для меня важнее, но сейчас не это важно. Меня в приемном отделении просили передать, чтобы вы спустились. Там поступает экстренный пациент, говорят, он раньше здесь работал». Я жестом позвал за собой Дайгой Кучики и рванул в приемное отделение. «Интересно, кто же к нам поступает? Может, Мурату Сатоши карма настигла? Знаю, что нельзя так думать, но если выяснится, что ему на голову случайно упал кирпич, я не сильно расстроюсь». Однако в приемном отделении оказался совсем другой человек, мой бывший коллега, которому я уже однажды спасал жизнь. Не думал, что снова увижу его здесь в роли экстренного пациента. Глава 15. В приемном отделении на носилках лежал Нагата Джира, пожилой терапевт, который еще в самом начале моего пути в этой клинике был моим наставником. Тогда я был на первом ранге, а он на четвертом. Правда, долго нам поработать не удалось, поскольку у Нагаты случилась тромбоэмболия легочной артерии. Помню, я тогда чудом смог ему помочь. Пришлось вовсю пользоваться лекарственными препаратами и хирургическими методами лечения. В тот период моя магия была слишком слаба, но теперь я точно смогу ему помочь. У меня огромный объем маны, а рядом со мной есть еще один лекарь, как раз того уровня, какого я был тем летом, когда Нагата Джира был вынужден выйти на пенсию. «Вот мы снова и встретились, Кацураги-сан», – простонал Нагата. «Сплоховал я, так и не смог до конца выздороветь после того случая. Не может быть. Я точно помню, что в отделении сердечно-сосудистой хирургии из его легочных артерий были извлечены все тромбы. Я лично проверял с помощью анализа. Неужели тело перешла в хроническую стадию? Такое действительно иногда случается. Тромбы продолжают изменять просвет легочных артерий, но значительно медленнее, чем это происходило при острой тромбоэмболии. Но лучше не спешить с выводами. Надо для начала разобраться, что конкретно происходит с Нагатой Джира. В связи с какими жалобами вы вызвали скорую?» – спросил я. «Что случилось?» «Думаю, мочекаменная болезнь», – ответил он. «В пояснице и в боковых отделах живота возникла нестерпимая боль. Она меня давно беспокоила, но я все думал, что это остеохондроз. Но вскоре появились симптомы, которые дали мне понять, что беда все же случилась именно с почками. Вот только обращаться планово было уже поздно. Пришлось ехать по скорой». «Почему вы решили, что проблема в почках?» — поинтересовался Дайга Рен. «Это мой новый стажер, Дайга-сан», — представил я своего коллегу Нагати Джира. «Вижу, вы уже меня скоро догоните по количеству обученных молодых специалистов», — хохотнул Нагата, с трудом сдерживаясь от боли в пояснице. «Дайга-сан, Кацураги-сан, да кровь в моче появилась. Невооруженным глазом видно потемнение. Тошнить начало, слабость возникла такая, что даже встать с кровати было невозможно. Видимо, бактериальная инфекция присоединилась к уже имеющейся ране, оставленной камнем. Температура поднялась. Скорее всего, инфекционная интоксикация». Дайга Рен и Кучики Акими лишь кивали, слушали старого врача. «Но я понимал, что вся троица допускает большую ошибку. Болеющий врач редко может адекватно мыслить и выставлять самому себе правильный диагноз. Я не хочу сказать, что Нагата Джира глуп. Как раз наоборот. Он крайне выдающийся специалист. Могу даже сказать, что я сам многому у него обучился, хоть и пришел в этот мир с приличным багажом знаний. Просто порой знания играют против врача, когда дело касается его здоровья. Прямо сейчас он неверно интерпретирует свои симптомы, а молодняк неопытный ему верит, лишь молча кивает. Такое тоже бывает. Неопытные специалисты не решаются спорить с врачом, имеющим многолетний стаж. Нагата-сан, предлагаю вам не спешить с выводами», — сказал я. «Поступим следующим образом. Мы госпитализируем вас в терапию. Я быстро возьму все необходимые анализы и уже после этого определю, в какое отделение вас нужно перевести». «Хорошо, Кацураги-сан, я полностью доверяю вам и вашим решениям», — кивнул Нагата Джира, затем громко всхлипнул и вновь схватился за поясницу. Медсестры с санитарками помогли транспортировать Нагату Джиру в терапевтическое отделение. Я же быстро заполнил протокол госпитализации, после чего провел Дайгарына и Кучики Акими в ординаторскую, поскольку собирался провести им небольшой брифинг. «Итак, стажеры, ситуация следующая. Нагата-сан полгода назад пережил массивную тромбоэмболию легочной артерии. В тот момент он работал в нашей клинике. Сейчас нам с вами предстоит разобраться, какой на этот раз диагноз ему предстоит выставить. Но ведь Нагата сама сказал, что у него мочекаменная болезнь», – заявила Кучики Акими. «Вроде все совпадает». «Разве нет, Кучики-сан, в данный момент он для вас не сама и даже не сан, он, пациент, не думайте о том, что он был наставником вашего наставника, это бы имело вес, если бы он не лежал на больничной койке, сейчас нужно думать своей головой, независимо от его мнения, понимаете», – произнес я. Дайго Рен осознал их общую с Акими ошибку первым. «Точно, Кацураги-сан, он может ошибаться, простите, что поторопились с выводами», – произнес он. «А ведь велик риск, что он будет упираться и доказывать, что мы не правы, когда будет выставлен диагноз, отличный от того, который он сам себе надумал». «Именно, Дайго-сан», – закивал я. «Кучики-сан, запомните это, пожалуйста, это очень важно. Врачам, фельдшерам и даже медсестрам свойственно сочинять себе диагнозы, которых на самом деле нет, не в том смысле, что они симулируют». Нет, они просто не всегда могут здраво мыслить, а уж в данном случае мы и вовсе столкнулись с тяжелой ситуацией. У Нагаты Сана интоксикация. Причину мы пока что не знаем, но факт остается фактом. При сильной интоксикации пациентам свойственно бредить, а некоторым врачам свойственно пытаться сочинить самим себе диагнозы. «Вы правы, Кацураги-сан, я не думала об этом с такой стороны», – произнесла Кучики Акими и напряженно провела ладонью по своей челке. Но что же делать в таком случае? Уметь продавливать пациента своим авторитетом. Запомните раз и навсегда. В клинике вы – главные. В современном мире принято считать, что пациенты – это клиенты. Из-за этого больные часто наглеют и начинают диктовать свои правила. Но если вы позволите им захватить власть, некоторым из них станет хуже, а некоторые и вовсе умрут. Этого допускать нельзя. Врач знает лучше. Если не знает – идет к старшему коллеге и спрашивает, как сделать так, чтобы пациент выздоровел. Понимаете, о чем говорю? Клиника – это поле битвы. Даже с пациентами в каком-то смысле приходится порой сражаться. Сражаться за их же здоровье. Дело в том, что у некоторых из них имеется опыт общения с некомпетентными врачами. С ними вы просто не имеете права иметь что-либо общее. Вы обязаны быть профессионалами. По крайней мере, здесь, в клинике Ямамото Фарм, я всего лишь сказал то, что думаю. Однако мои слова заставили Кучики Акими и Дайгорена воспрянуть духом. Они тут же осознали, что перед ними по-настоящему сложный случай. И если им удастся с ним разобраться, то я сразу же начну относиться к ним несколько иначе. «Я готов дать вам задание», — сказал я. «Кучики-сан, Дайго-сан, готовы приступить вы к выполнению в ту же минуту?» «Да», — хором воскликнули стажеры. «Тогда ваша задача, Кучики-сан, еще раз подробно опросить Нагату Джиру, игнорируя его собственные диагнозы, и следом же назначить ему спектр необходимых обследований. Приступайте прямо сейчас». «Хорошо, Кацураги-сан», — кивнула девушка и быстро покинула ординаторскую. «Как только мы с Дайгореном остались наедине, я смог сообщить ему суть задания, которое может выполнить только он. Дайго-сан, ваша задача будет иной. Изучите все органы пациента. Подсказок давать не буду. Мне нужен ваш предварительный диагноз. Если он совпадет с моим окончательным, я вынесу вам одно предложение, от которого вы вряд ли откажетесь. Но если откажетесь, я не обижусь», — заявил я. Дайго Рен выпучил глаза. «Слишком неестественно широко для японца. Как ни крути, а так поднять веки ввиду особенностей своей расы может не каждый азиат». «Договорились, Кацураги-сан, я сейчас же приступлю к выполнению задачи», — воскликнул Дайго Рен. «Я вас не подведу». Он тут же последовал за Кучики Акими, а я присел на пару минут за свой компьютер, чтобы подытожить всю информацию. На деле помощь Дайго и Кучики мне и вовсе не нужна. Пусть тренируются. Обучение — это единственная причина, по которой я гоняю этих двоих. На деле же я пытался собраться с мыслями и сопоставить текущую историю болезни Нагаты Джиро с той, которая была описана полгода назад. Я уже успел осмотреть его анализом. Времени на этот процесс у меня было крайне мало. Но, разумеется, я сразу же исключил все самые тяжелые заболевания. Инфаркта, инсульта, повторной тромбоэмболии там явно не было. Сердечно-сосудистая, нервная и дыхательная системы были в безопасности. По крайней мере, временно. В одном только оказался прав мой бывший наставник Нагата Джиро. Патология явно находится в почках, и причина его мучений заключается в том, что главный орган выделительной системы пережил сильное повреждение, или даже переживает его прямо сейчас. Осталось только разобраться, что конкретно произошло с его почками. Я осмотрел их самым простым анализом, дальше углубиться не успел, но даже за это время я понял, что Нагата Джира ошибается, никаких камней там нет, но это я смог понять даже по описанию возникших симптомов. Нагата прошептал мне кое-что, только мне и никому больше, и я приблизительно понимаю, почему он так поступил. Из всех молодых терапевтов он доверяет только мне. Видимо, несмотря на лихорадку, он подсознательно понимал, что один из симптомов не укладывается в придуманный им диагноз. Нагата Джи рассказал, что у него перестала выделяться моча, он уже не ходил в туалет 2 дня, и что самое любопытное, такого желания у него не возникало, а желание возникает только в том случае, если идет раздражение нервного треугольника в мочевом пузыре. Только рецепторы растяжения этого органа могут сообщить человеку, что пора избавиться от мочи. Почки, лоханки и мочеточники такой функции не обладают. И это объясняет, почему Нагата спутал диагноз и забыл об основных проблемах с мочеиспусканием. Поэтому решил, что у него именно мочекаменная болезнь, но на деле здесь нечто другое. Казалось бы, почки и легкие находятся друг от друга очень далеко, если смотреть на проблему в рамках организма. Однако его прошлое заболевание напрямую связано с текущим. Я в этом уверен, и это докажу. Я подождал ровно 10 минут, чтобы дать моим ученикам шанс выполнить свою задачу, а затем тут же пошел вслед за ними, в палату Нагаты Джира. К этому моменту Кучики Акими уже убежала в лабораторию, чтобы одной из первых получить результаты анализов. В палате кроме самого пациента остался только Дайго Рен. «Что удалось выяснить?» – спросил я коллегу. «Кацураги-сан, уж простите за...» Нагата поморщился, вновь испытав приступ боли. «Простите за прямоту, но мне кажется, вы еще недостаточно обучили своих стажеров. Дайго-сан полагает, что у меня тромбоз почечных вен, но я уверен, что это не так». Дайго Рен смущенно опустил взгляд. «Однако я не спешил верить Нагате Джира. Перед тем, как подвести итоги, я сам взглянул на его почки. Черт бы меня подрал, а ведь там и вправду наблюдается острое повреждение почек, преринального характера. Если бы я захотел объяснить эту ситуацию человеку, неосведомленному в медицине, пришлось бы рассказать об этом следующим образом. Рен по-гречески – это почка. Соответственно, повреждение почки бывает преринальным, ренальным и постринальным. То есть, место патологического процесса может находиться до почек, в самих почках или после почек, до, в сосудах, а после, в мочевыводящих путях. И Нагата Джира подозревает, что у него именно постринальное повреждение почек, то есть, камни, которые застряли в мочеточниках или лоханках. Но он ошибается, и я и Дайго Рен уже осмотрели его мочевыводящие пути, и камней никто из нас там не обнаружил. На самом деле все куда проще, его диагноз очевиден. «Подождите, Нагата-сан», – строго сказал я, – «окончательный диагноз выставлю я, и вам придется с ним смириться. Заранее скажу, что вам, скорее всего, уже через 10 минут предстоит переезд в нефрологическое отделение», – заявил я. Нагата Джира ничего не ответил. Видимо, ему было трудно смириться с тем фактом, что он оказался неправ. Но думать о его гордости у меня возможности не было, ведь сейчас самое главное – это спасти его, ведь состояние, с которым он столкнулся, может оказаться таким же серьезным, как и пережитая им тромбоэмболия легочной артерии. «Озвучьте свой предварительный диагноз, Дайго-сан», – попросил я. «Я уверен, что мы имеем дело с двухсторонним почечным тромбозом», – сказал Дайго Рен. «Из-за него развилось острое повреждение почек, которое и стало причиной возникновения всех остальных симптомов. Ну бред же, Кацураги-сан», – вмешался Нагата Джира. «Тихо», – потребовал я, а затем внимательно осмотрел сосуды почек пациента с помощью анализа. «Ага, а вот и основная причина. Похоже, Дайго Рен оказался прав. Правда, если бы я придумывал название этого заболевания, я бы назвал это не преринальным, а постринальным повреждением. Все-таки вены, в отличие от артерий, отводят кровь от почек, а не приводят ее к ним». Я перевел взгляд на ноги Нагаты Джира и понял, что проблема, с которой столкнулся мой наставник в прошлый раз, так никуда и не ушла. Варикозные вены на ногах сильно воспалены и расширены, а ведь их тоже оперировали совсем недавно. Судя по всему, в его организме имеются мощные предвестники развития обширного тромбообразования, ведь ранее тромбы из его ноги прилетели в легочные артерии, а теперь тромбы оказались в венах почек. Но это совсем разная клиническая картина. Человек, который начнет изучать маршруты, пути распространения тромбов из вен нижних конечностей, сразу поймет, что в венах почек им делать нечего. И какой же вывод из этого? Судя по всему, тромбоз у нагатыд жира происходит по другой причине. А раз я не вижу ее до сих пор, значит, скорее всего, она имеет наследственную природу. Другими словами, причиной всему является генетика. А у меня есть один знакомый, который может разобраться в этой проблеме. Если мы быстро не излечим этот тромбоз, тогда у нагатыд жира возникнут необратимые изменения почек. Именно поэтому мы обязаны как можно скорее отправить его в нефрологическое отделение. Хотите, спорьте со мной, хотите, нет, Нагата-сан, произнес я, но вы уже через 10 минут будете транспортированы в нефрологическое отделение. Ах да, Дайго-сан, я повернулся к своему коллеге. Прошу, попросите постовую медсестру, чтобы она заранее вызвала Цубаки Арату в нефрологию. Скорее всего, Нагате-сан понадобится консультация сердечно-сосудистого хирурга. А лучше специалиста, чем Цубаки-сан, я не знаю. У нас других нет. Хорошо, Кацураги-сан, кивнул Дайго. Так я, да, вы правы. Это острое повреждение почек, вызванное острой венозной недостаточностью. Отток крови почти полностью вышел из строя, сказал я. Какой бы результат ни был у Кучики Акими, я в любом случае предложу вам то, что хотел. Обещание сдержу. Но пока что, продолжаем работать. Дайго Рен рванул к постовой медсестре, а я остался наедине с Нагатой Джиро. Вы уверены, что не допустили ошибку, Кацураги-сан? Спросил он. Абсолютно, кивнул я. Вы хорошо меня обучили, Нагата-сан. И вскоре, когда вам станет лучше, вы еще раз поймете, как мне пригодились ваши уроки. Не ругайте моих учеников. Они все делают правильно. Мы вернем вам здоровое состояние. Однако после выписки из клиники Ямамото Фарм я очень настоятельно рекомендую вам обратиться в еще одно место. Попробуйте пообщаться с Хиджикатой-саном в клинике генетических болезней. Судя по тому, как часто у вас возникают тромбозы в ногах, почках и легких, есть вероятность, что они детерминированы именно генетическим отклонением. Я даже не знаю, где находится клиника этого Хиджикаты, произнес Нагата Джиро. Не беспокойтесь, я сам договорюсь с ним и попрошу, чтобы он выделил вам врача-генетика. Уверен, что Хиджиката-сан не будет против осмотреть вас лично. Стоило мне закончить свой монолог, и Нагату забрали в неврологическое отделение. Вскоре появилась Кучики Акими с распечатками анализов, которые лишний раз подтвердили, что мы с Дайгореном оказались правы. Креатинин и мочевина взлетели до небес. Видимо, почки уже почти перестали нормально функционировать. Отсюда и лихорадка. В крови слишком много вредоносных веществ, не отфильтрованных почками, которые вызывают интоксикацию организма. Что ж, Дайго-сан, произнес я, когда мы вернулись в ординаторскую. Вы с задачей справились. Я сдержу свое слово и предложу вам кое-что, от чего вы вряд ли откажетесь. Я убедился, что Кучики Акими еще не вернулась. Она осталась изучать результаты анализов на посту медсестры. Я бы хотел, чтобы вы стали моим новым сотрудником, сказал я, в моей собственной клинике, которая откроется примерно через месяц. Но ведь я уже устроился в клинику Ямамото Фарм, неуверенно подметил Дайго Рен. Это так, но я поработаю над тем, чтобы сделать своим сотрудникам очень гибкий график. И самое главное, на меня будут работать только лекари. Только те, у кого имеются такие же способности, как у вас или у меня. Если так, то я просто не имею права отказаться от вашего предложения, Кацураги-сан. Спасибо, поклонился Дайго Рен. Как только откроете свою клинику, я сразу же... Дайго перебил зазвонивший телефон. Я сразу же решил, что меня вызывает приемное отделение. Или же нефрология хочет задать пару вопросов о Нагате Джиро. Но как только я поднял трубку, оказалось, что все мои догадки не попали в цель. Кацураги-сан, воскликнула медсестра приемного отделения. У нас проблемы. Полицию мы уже вызвали. Я услышал на заднем плане звуки борьбы. Что там у вас происходит? Спросил я. Пришел какой-то мужчина. Требует вас. Говорит, что вы отняли у него Кучики Акими, прошептала медсестра. Я сразу же понял, в чем дело. Похоже, жених Акими решил закатить скандал из-за того, что она вышла на работу вместо встречи с ним. Что ж, я молча вышел из ординаторской и направился в приемное отделение. Никому не позволю буянить в нашей клинике. Глава 16. Я вновь вернулся в приемное отделение. Судя по тому, что Кучики Акими погналась за мной, она уже прочла сообщение от своего жениха, а он там тем временем устраивал самый настоящий налет на клинику. Стоял и орал на медсестру приемного отделения, словно лишившийся рассудка дикий зверь. «Кацураги-сан, простите, это моя вина», — начал оправдывать жениха Кучики Акими. «Я разберусь, обещаю. Дайте я сама». «Тихо», — попросил я. «Сегодня я отвечаю за приемное отделение и за терапию. Я сам с ним разберусь. Только, пожалуйста, будьте аккуратнее, Кацураги-сан», — попросила Кучики. «Он, юрист, так еще и очень вспыльчивый. Странное сочетание. Обычно юристы держат себя в руках, их работа требует холодного мышления. Ну и кадр мне попался. Вы не имеете права держать ее здесь насильно», — кричал мужчина, все больше и больше напирая на медсестру. «Вы же понимаете, что все врачи полетят отсюда, если я...» Живо понизьте тон, подойдя к юристу, произнес я. «И отойдите от моей медсестры, иначе это вы полетите отсюда, причем вместе с полицией». Он аж моргать перестал, уставился на меня так, будто я только что пригрозил ему пистолетом. «Ага», — протянул он, сначала глянув на Кучики Акими, что стояло за его спиной, а затем на мой бейдж. «Так вы и есть тот самый Кацурагитинда. Это из-за вас она постоянно торчит на работе круглыми сутками. Да, что-то у меня зреют совсем нехорошие подозрения». Я сдержал желание ругаться с ним дальше. Делать этого точно не стоит. Судя по всему, это человек не совсем адекватен. И я, кажется, даже знаю, какой ему можно выставить диагноз. «Как вас зовут?» — спокойно спросил я. «Абаракишата», — ответил он. «А зачем вам нужно знать мое имя? Давайте пройдем в ординаторскую, Абараки-сан. Поговорим тет-а-тет», — предложил я. «Нужно увести его от медсестер, чтобы он перестал закатывать скандал. У них и так много работы. Лучше возьму его на себя. Кучики-сан, передайте Дайго-сану, что я поручил вам обоим провести обход пациентов. Пока я не дам сигнал, в ординаторскую не возвращайтесь», — произнес я. «А с какой стати вы ей командуете?» — спросил Абаракишата. «Акими, не слушай его. Собирайся, мы уезжаем». «Командую», — усмехнулся я. «Наверное, потому что она мой стажер. Моя задача не только направлять и обучать ее, но и руководить ей. Вам это кажется неправильным?» «Мне кажется неправильным, что она из-за вас домой не возвращается», — фыркнул Абаракишата. «А его поведение о многом говорит. Я бы понял, если бы Кучики Акими, находясь под моим началом, не возвращалась домой вовремя в течение нескольких месяцев. Но она работает со мной всего 2 дня. О чем этот идиот говорит? Хотя я сильно преувеличиваю. Он не идиот. И если я правильно вычислил его расстройство, ему самому нужна помощь. Именно поэтому нам стоит поговорить наедине. А то я уже вижу, что Кучики Акими сильно напряглась. Должно быть, он не в первый раз предъявляет такие обвинения. Именно поэтому я вам и предлагаю, Абараки-сан, пройдемте в ординаторскую, переговорим там», — сказал я. Абаракишата понял, что спорить со мной не имеет смысла. Если откажется, значит, проиграет. «Что ж, ну давайте», — кивнул он. «Правда, сильно сомневаюсь, что вы сможете сказать мне что-то новое». Я кивнул Кучики, дав сигнал, что можно уходить к Дайго и приступать к работе. Дежурная медсестра тяжело выдохнула, улыбнулась и с благодарностью поклонилась мне за то, что я, наконец, забрал с собой этого человека. Мы поднялись в ординаторскую. Интуиция подсказывала, что времени на разговор у меня более чем достаточно. Сегодня вряд ли привезут новых пациентов. А если и привезут, то Дайго Рен и Кучики Акими получат хорошую возможность проявить себя без моей помощи. «Чай или кофе?» — предложил я Абаракишата. «Кофе», — коротко ответил он. «У вас растворимый? К сожалению, кофемашину нам в клинику пока не купили», — усмехнулся я. «Сам негодую». «Пойдет», — кивнул он. «Да уж, характер у этого человека действительно сложный. Вот только мне придется объяснить ему кое-что, и воспримет он это без радости. Я лезть в отношения Абараки и Кучики не собираюсь, это меня не касается. Но я, по крайней мере, могу внести толику понимания между ними. Очевидно, Абаракишата совершенно не понимает, чем занимается его невеста. Врачом не так уж просто работать, как он думает». Я заварил 2 чашки кофе и протянул одну из них Абаракишата. «Скажу честно, Кацураги-сан», — отпив горячего живительного напитка, произнес он, — «я прекрасно понимаю, что Акими изменяет мне с вами». «Ага, ну-ну, конечно, изменяет. Все женщины, которые дежурят в нашей клинике, всегда изменяют своим мужьям», — с сарказмом сказал я. «Скажите, Абараки-сан, вы правда верите в этот бред или просто не уважаете врачей?» «Что?» – вскинул брови он. «Причем здесь врачи? Просто сегодня она отказала мне в свидании, чтобы провести ночь в стационаре вместе с вами. Как я должен это понимать?» «Скажите, Абараки-сан, у вас есть отец или дедушка?» – перебил его я. «Не понял», – нахмурился он. «Какое это имеет отношение к делу? Есть или нет?» – твердо повторил я. «Разумеется, есть. И тот, и другой», – пожал плечами он. «А теперь представьте, что кто-то из них поступает в клинику в критическом состоянии», – произнес я, проводя параллель с только что осмотренным мной нагатой Бжира. «Однако врачей в клинике нет. Все убежали к женам и мужьям, поскольку те чересчур ревнивые. В конце концов, ваш отец или дед умер в палате, один, и никто ему не помог. Как считаете, это нормальная ситуация? Как вы смеете приплетать моих родственников к этой истории?» Чуть не пролив кофе, прокричал Абараки Шата. «Как вы смеете вести себя, как конечный идиот? Являетесь посреди ночи в клинику, нападаете на медсестер, мешаете нашей работе, портите нервы собственной невесте», процедил сквозь зубы я. «Вы меня только что идиотом назвали, Кацураги-сан», вскинул брови он. «Я лишь констатировал факт. Да вы хотя бы представляете, с кем имеете дело. У меня есть связи в...» «Спать, быстро», приказал я и заставил кровообращение в его головном мозге замедлиться. Затем снизил температуру тела Абараки и создал идеальные условия для погружения в сон. Именно так человек и засыпает. Причем главный фактор – это снижение температуры. Во сне она всегда ниже, чем при бодрствовании. Именно поэтому после горячей ванны, бани или интенсивной тренировки хочется спать. Тело остывает, и мозг решает, что пора уходить на отдых. Я подхватил кружку с кофе, когда Абараки уснул. Не хватало мне еще, чтобы этот психопат пролил на себя кипяток. А я уже убедился, что проблем с психикой у этого человека имеются. Осталось только подтвердить это с помощью психоанализа. Пока ревнивый жених Кучики Акими наслаждался сном в моей ординаторской, я пролез в его голову за счет своей лекарской магии, и тут же обнаружил то, что искал. Интуиция меня не подвела, у него действительно имеется этот ужасный синдром, патологическая ревность, иначе это отклонение психики называется в клинике синдромом Отелло. Еще в 1955 году этому синдрому было дано название в честь одного из героев пьесы Шекспира, но... Честно говоря, лично я с этим никогда не сталкивался. Однако я прекрасно знаю, чем опасно это состояние. Люди с таким расстройством часто склонны к психопатии или даже к шизофрении. Они начинают подозревать своих партнеров в изменах, проверяют их телефоны, переписки, порой даже устраивают слежку. Но и это не самое страшное. Неспроста этому синдрому дали имя Отелло. Иногда такой человек может убить своего партнера. Причем пик заболеваемости, как правило, находится в диапазоне 35-40 лет. Чаще всего этим недугом страдают мужчины. Абараки Шата подходит под все пункты. Вот только в большинстве случаев причин для ревности на самом деле не существует. Больной с синдромом патологической ревности сам создает их в своей голове. И ничем хорошим это никогда не заканчивается. Вариантов всего три. Либо партнер начинает потакать всем капризам своего больного мужа или жены, либо расстается с ним, либо погибает от его рук. Иных вариантов быть не может, но я могу создать четвертый. Вправлю мозги Абараки Шата с помощью лекарской магии. Благодаря открытому в Индии психоанализу у меня есть такая возможность. Это не потратило большого количества моей маны. Оказалось, что легкие психические заболевания лечатся не так уж и трудно. Для меня это было в новинку, поскольку в прошлом я подобным способностями никогда не владел. Когда процесс оказался завершен, Абараки Шата еще даже не проснулся. Я тяжело вздохнул, осознав, что этим процессом я в каком-то смысле нарушил закон. Психиатрическим больным нельзя оказывать помощь без их согласия. Такое можно делать только в том случае, если пациент угрожает своей жизни или жизни окружающих. Однако я решил отвернуться от законов и последовать своим принципам. Как в противном случае я должен поступить? Дождаться, когда Абараки Шата убьет Кучики Акими, только после этого начинать его лечить? Нет уж, обойдемся без этого. Мне человеческая жизнь важнее непродуманных законов. Теперь, когда Абараки проснется, у него будут уже совсем другие мысли. А Кучики Акими перестанет терпеть нападки со стороны своего жениха. Больше признаков психического расстройства у него не будет. Печально все это, ведь обычно синдром патологической ревности произрастает из комплекса неполноценности. Скорее всего, Абараки Шата сильно себя недооценивает, а потому думают, что его невеста с радостью может уйти к другому человеку. А комплекс неполноценности среди населения планеты встречается очень часто. Из него произрастает огромное количество психических отклонений. Но современная психиатрическая и психотерапевтическая службы до сих пор не научились правильно справляться с этим недугом. Лишь редкие специалисты действительно способны сделать свое дело вместо того, чтобы назначать кучу антидепрессантов и транквилизаторов. От них нет никакого толку, если вкупе с ними не идет хорошая когнитивно-поведенческая терапия. Я оставил Абараки, позвонил в приемное отделение и попросил, чтобы те отменили вызов полиции. Обойдемся без дополнительных скандалов. Затем вернулся в коридор терапевтического отделения. Там мне сразу же встретилась Кучики Акими. Кацураги-сан, у нас проблема. У одного из пациентов стремительно ухудшается состояние. Мы ничего не можем с этим поделать. И она замялась. Как там Шатакун? Отдыхает, прямо сказал я. Видимо, перетрудился. Так что не держите на него зла. Он заснул прямо в ординаторской. Но сейчас времени говорить об этом у нас нет. Лучше отведите меня к тому пациенту. Я сам им займусь. Пойдемте, кивнула она. Дайго-сан уже осматривает эту женщину. Но пока что не может сказать, в чем проблема. Я забрала ее историю болезни у постовой медсестры. Может, попробуем вместе разобраться, что происходит. Конечно, это будет хороший урок для вас обоих, да и для меня в том числе. Я считаю, что врач должен учиться всю жизнь, сказал я. Мы прошли в шестую палату, где лежала полная женщина лет 50. Острого состояния я сходу не почувствовал, но интуиция подсказывала, что с ней что-то не так. Нагишира Касари, сказал Дайго Рен, 55 лет, поступила в наше отделение в связи с болями в сердце. Была выявлена стенокардия, ишемическая болезнь сердца. Провели обследование, реализовали весь курс лечения в соответствии с клиническими рекомендациями. Сердце пришло в норму, но возникла новая проблема. Теперь у нее беда с давлением. Систолическая шкалит, или оба, уточнит я. А вот и не угадали, Кацураги-сан, только диастолическое давление. И черт знает, что с ним делать. Я поэтому и попросил Кучики-сан позвать вас. Будет лучше, если вы лично осмотрите пациентку. Ох, а вот это совсем неприятная ситуация. Диастолическое давление всегда сложно снижать, и оно повышается только при определенных заболеваниях. В народе систолическое и диастолическое давление называют верхним и нижним. Верхнее, когда сердце сокращается, нижнее, когда сердце расслабляется. Чаще всего люди страдают от того, что у них поднимаются оба типа давлений. Чуть реже, от изолированной систолической гипертензии, но реже всего от диастолической. Последний вариант говорит о том, что сердце практически не расслабляется. Но и этот факт тоже может исходить из разных причин. Проблема может быть в структуре самого сердца. Если волокна миокарда патологически изменились, им не удается расслабиться, и в итоге в фазу диастолы сердце все равно испытывает высокое давление.